Тяжело, видно, дались ему эти дни без Ирины. Ах, молодец Касьян, что заставил ее позвонить. Она бы телилась дня два. Ирина заваривала чай. Нарезала сыр, ветчину, что-то еще, что нашла у Лины в холодильнике. Кстати, странно, — подумала она, — холодильник просто забит продуктами. Лина же всегда говорила, что выпить у нее и есть, а вот со жратвой она ленится. Так, кус сыра и все. Ирина почему-то полезла в бар. Боже, там стояли бутылки на бутылках, и все качественное, крепкое, как будто Лина собиралась автономно проживать здесь месяц, по крайней мере. Услужливый мозг выдал ей небольшую информацию. Или неделю. Но не одной, а с мужиком. С ночным гостем? Нет. Вот уж нет так нет. Опять дорожка ведет туда же. Надо сказать Касьяну. Ему ничего не стоит или разгадать, или опровергнуть, но доказательно. Они с Вейн сели за стол, как сиживали часто. Но тогда были планы, мечты, надежды. А теперь она вынуждена будет разрушить остатки всего этого, потому что Володечка и сам понимает, что дело идет к концу. «Володечка», — сказала Ирина обреченно, — «я пошла к сыщику. Помните, он приходил в клуб вместе с очаровательной Олечкой?» «К сыщику?» — переспросил ИВН с совершенно непонятной интонацией. «Как вы могли, Ирина, не посоветовавшись? Боже мой, но это же... предательство, хотите вы сказать?» «Не уверена. Я вам, дорогой, расскажу все, даже если мне за это и нагорит». Она почувствовала у себя ноты Касьяна и его манеру. Надо же, как быстро он повлиял на нее. «Во-первых, я не могла так оставить историю с Линой. Вы предлагаете мне обо всем забыть? А если, не дай бог, Лина умрет? Похоронить и вовсе забыть? Как теперь говорят, нет человека, нет проблемы?» «Так, да». Она наступала на него, и он постепенно тушевался, и не смотрел на нее грозно вопрошающим взглядом. «Да нет же, нет», — попытался он что-то объяснить. Но Ирина не дала ему такой возможности. Она сыпала словами, но отнюдь не беспочвенными. «Убита Кика. Вероятно, убит ее муж. Лина при смерти. Исчезли два их парня, Стас и Леха. И следы ведут к ним. Я вчера сама ездила с Касьяном». «С кем?» — переспросил ИВН. И она, будто он обязан знать, ответила с раздражением, сыщиком, к родителям Стаса. И его мамаша созналась, что врала по наущению сына. Не был он у нее, у постели не сидел, да и сидеть там нечего. Дама вполне здорова, вот после их с Касьяном визита, возможно, и заболеет. Рассказала она и о ночном госте, и о кафельной дыре, и о том, что есть отпечатки этих двух, Лехи и Стаса. В общем, рассказывала она долго, и рассказ ее привел к тому, что у ВН начало сдавать сердце. Оно билось через раз, и все слабее и слабее. Наконец Ирина заметила, как он побледнел и чуть не валится со стула. Она напоила его волокордином, отвела в комнату и уложила на тахту. И только тут он сказал: «Ирочка, дорогая, вы совершенно правы, что пошли к этому, сыщику. Это же невероятно, что на глазах у него появились слезы. Разве могли мы думать, что из нашей идеи клуба выйдет такое чудовище?» «Могли», — жестко, как Касьян, ответила Ирина. «С самого начала, с прихода Стаса, с этой сомнительной идеей, о которой вы с Линой шептались, а я догадывалась». «Вы правы, дорогая», — сокрушенно согласился Вейн. «Я доигрался». Ирине стало жаль его не меньше, чем лежащую в беспамятстве Лину. Ей легче, она ничего не знает, ни о чем не страдает и не сокрушается. И все же, не хотела бы Ирина лишиться всех забот и волнений в обмен на беспамятство. «Володечка», — сказала она, — «вам надо встретиться с Касьяном. Это необыкновенный человек. Он ничего зря не делает. Он все понимает и не станет ковыряться в чем-либо ради выискивания обвинений, если он не уверен, что это пойдет на пользу дела. Я не сумею рассказать о таком человеке, как Касьян, но я его чувствую. Его не надо бояться, Володечка. Ему нужно открыться». Вейн смотрел на Ирину и думал: «Мы все сумасшедшие, каждый в своем роде. Вот, к примеру, Ирина, пообщавшись с этим Касьяном, готова их всех сдать ему. И сама, выражаясь образно, а может и не образно, наденет на них, людей из Бомбина, наручники». А Касьян мчался к Ирине. Все в нем колотилось и закручивалось в вихре. Он... идентифицировал отпечатки в квартире Лины с отпечатками на головной щетке Стаса. Отпечатки в квартире Лины, конечно, им стирались, но когда работает непрофессионал, это двойственно. Хорошо и плохо. Хорошо, потому что вот так, как Стас, непрофессионал, пошел в туалет и абсолютно запамятовал, что надо стирать ручки везде и каждую минуту. Плохо, потому что непрофессионал загибает такие коленца, что понять ничего нельзя, особенно поначалу. Ничто не подходит ни под какие правила игр профессионалов. Стасик прокакался. И если бы он разгуливал поблизости, можно уже было бы насадить на его ручонки бранзулетки. Вот зачем Касьян мчится к Ирине? Спросите его. Не ответит. Охота и сыщику похвалиться победой какой-никакой. Пока гуляет Стасик. Но только пока. Мелькнула мыслишка. Позвонить его сильно больной маман. Но Касьян отмел эту мысль. Мальчишество уж совсем. А у Ирины Касьяна ждал сюрприз. Собственной персоной владетель Балантре, то бишь Бомбино. Они церемонно поздоровались, а Ирина на всякий случай представила их друг другу. Касьян решил брать нахрапом. Он вообще в этом деле шел ва-банк и вел себя настолько вольно, что иногда, приходя в себя, думал с неподдельным страхом, что ему будет, если его шеф узнает про все кульбиты и скачки. «Ирина Света Андреевна», — сказал он торжественно, — «пальчики сыграли». Ирина поняла, не точно, конечно, но все же. АВН не уразумел ничего. И для него именно Касьян сказал. «Бывал здесь ваш Стас, именно в то время, когда должен был сидеть у постели больной матушки. И был он с согласия Лины». Вмешалась Ирина. «Касьян, загляните в холодильник». Касьян нахмурился. Прокол. Не осмотреть холодильник. Но он был так двинут этой кафельной дырой, что забыл все. Не оправдывайся. Оправдываться грех и унижение. Прими ошибку, как мужчина. Принял. Пошел к холодильнику, открыл дверцу. Молодец, Ирина. Он и не заметил, как и многие до него, что стал называть эту уже немолодую женщину просто по имени. Пока, правда, про себя. Осмотрел все в холодильнике. Конечно. Парняге надо хорошо жрать, поддерживать силы, чтобы трахаться и вершить разные всякие дела. Касьян заглянул и в бар, присвистнул. Бар сверкал качеством и разнообразием спиртного. Лина очень хотела угодить своему любовнику, бедолага. Так вот, Владимир Николаевич, все это значит, что у Лины был молодой любовник, то есть Стас, и он какое-то время проживал здесь, а потом, разыскав, что ему было нужно, весь вышел в неизвестном направлении. А теперь давайте усядемся, и вы расскажете мне в точности, что говорили Лина, Кика, Алексей и Стас. Припоминайте все до мельчайшей подробности. Владимир Николаевич собрался и ринулся в полное раскрывание раздевания. Единственным, в чем он не признался Касьяну, была тайная работа мальчиков. Тут он как-то остановился. Он говорил и говорил. Казалось, он всю жизнь ждал вот такого благодарного слушателя, каким был сыщик Касьян. ВН, дойдя в своих откровениях до теткиного наследства, сказал и о своих сомнениях по поводу ее денег, и вдруг вспомнил свой ночной разговор с Линой, когда она рассказывала о каких-то украденных деньгах и прочее, прочее. Касьян сжался, как пружина. Вот она, сыщицкая удача. Когда человек, казалось бы, ни с какого боку не причастный, вдруг выламывает из себя ценнейший кус информации по делу. Но не подал виду. Незачем ему походить на этого рассоплившегося недотыкомку. Теперь можно садиться за стол и в качественном состоянии Пуаро, в одиночестве, разложив свои бумажки, решить задачу окончательно. Ирина смотрела на Касьяна, когда ВН вспоминал разговор с Линой. И поняла, что это очень важная часть конструкции, которую, пожалуй, уже выстроил Касьян в своих мозгах. Если бы ВН говорил еще, вполне возможно, он дошел бы до состояния прострации, когда выкладывают самое тайное. Но Касьян не дал ему больше времени. Он понял, что из этого человека вышел весь пар, или воздух, или что там еще. И Касьяну, по крайней мере, пока не нужен. Нужна ему теперь Елена, которая, несомненно, не все сказала задиристому «воображали сыщику». И нужна Кикина хата с отпечаточками. Теперь, нагруженный знаниями, он будет нежным барашком, готовым чуть ли не на заклание. Итак, фарверц. Но Володечку не стоит выпускать отсюда.